Одно точное рассечение палицы сбило весь ритм пирата, а следующая попытка схватить заставила уйти в рикошет и проявиться справа от противника. Однако и в этот раз его схватили, даже не поворачивая головы, просто выставив руку, словно зная, что он там окажется. Урррррро! Своеобразный боевой клич Вайспера приложило к земле так, что даже с максимальной защитой повредило спину и что-то из внутренностей. Парень выплюнул кровавые сгустки с распахнутыми от непонимания глазами и уставился на душащего его капитана, который уже успел припечатать его левую руку к земле, обезвредив ненадолго. Теперь оба находились в 10-метровом кратере и расклад сил был очевиден. «Как ты?» – прохрипел парень, но тут же закашлялся кровью. «Ты меня за идиота держишь? Я 30 лет в море. Думаешь, мне не приходилось сражаться против пользователя боевых искусств? Дерьмо твоя техника, Адам. Ты двигаешься точно по диагонали или вертикали на сумасшедшей скорости, но не можешь менять направление в воздухе или вообще перемещаться в нем. Не надо много ума, чтобы понять принцип работы рикошета и вычислить, куда придется следующий удар». Сдавливая шею, будто тисками, мужчина замахнулся палицей и ударился всей дури по лежащему. Вайспер не смог уклониться. Это было прямое попадание с грохотом, отдавшееся по всему острову. Римус и не думал щадить пирата, убившего его команду почти целиком, но он не мог отрицать того, что стойкость и прочность Беловолосого заслуживают большого уважения. Тот мало того, что жив остался, так еще и в сознании. Он сместил палицу в последний момент и пожертвовал левыми ребрами и рукой. Судя по виду, кости на ней еще целы, но куски кожи содраны вместе с мясом, вряд ли ему удастся долго ею двигать, если, конечно, вообще сможет кулак сжать. «Смотря на исход», — подумал капитан, — это был удар во всю силу, но его все равно не хватило, чтобы убить нахального типа, а потому Римус сказал вслух совершенно иное. «Ты сказал, что будешь смеяться последним, что сразишься со мной на равных, и что теперь, вместо боя я получаю избиение ребенка. Ты издеваешься надо мной, так не пойдет». Пнув со всей силой лежащего, вызывая у того новую кровавую рвоту, дозорный отошел подальше и вновь занял боевую стойку. «Поднимайся и дерись, я не приму победу так просто, ты еще не ответил за убийство моих подчиненных. Этого мало, этого недостаточно. Вставай, живо. Если ты этого не сделаешь, то я тебя прямо тут живьем похороню, как обещал. Поднимайся». Это был предел. Это был предел Адама Вайспера. Поднимется он или нет, а исход боя уже ясен, ему не выиграть в этой схватке, Римус слишком силен, куда опытнее и выносливее. Дипломатия тут тоже не поможет, да кто станет слушать проигравшего. И все же Адам поднялся, он еще мог стоять, ему уже ломали кости в храме Каиджи, и не раз, и не два. Все повторялось, воспоминания, так желаемые испариться, возрождались из раза в раз. Для юного капитана пиратов это состояние было не чем-то трагическим, а нечто столь же привычное, как и воздух. Место, где он выучился, пусть само того и не желая, готовило учеников именно к таким жизненным ситуациям, как у Вайспера, как и у Слиера. Кратко говоря, пока рана не смертельна, Адам будет сражаться, даже переломает и ему половину костей. Таковы уж были тренировки храма. Вот же, и снова эти воспоминания. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу». Поднявшись на ноги, юноша брел вперед с опущенной головой и пошатывающейся походкой. Его руки болтались без дела, а сам он сгорбился, бормоча что-то себе под нос. «Так, а это уже не игрушки. Он в самом деле поднялся. Ладно, признаю, с такими способностями на Гранд Лайн он бы прожил немало. Я признаю его как бойца, как сильного воина, но пират, есть пират. Он сдохнет здесь и сейчас». Сжав рукоять оружия покрепче, здоровяк стал подходить ближе. Адам выглядел слишком плохо, чтобы оказывать сопротивление. Еще один удар, еще один замах и все закончится. Так Римус и собирался поступить. «Знаешь», — начав говорить, Беловолосый остановил стоящего перед ним капитана. Последнему стало интересно, что тот скажет. «Я в курсе, как ты сейчас думаешь. Он ранен, еле стоит на ногах, не может сражаться. Его ребра и рука уже пришли в негодность. Сказать, в чем твои ошибки? Их две. Во-первых, ты никогда не бывал в храме Каиджи, чтобы знать мой предел. И вторая, с чего ты взял, что я буду сражаться против того, кого победить не могу?» Римус резко опустил палицу на пирата, чем выбил кусок земли, провоцируя поднятие сильного ветра и пыли, но на месте попадания уже никого не было. Вайспер ушел, а спустя 2 секунды капитан вычислил его направление по вмятинам на земле и деревьях, оставленных от его прыжков. «Восток, что ты задумал, крысеныш? У тебя еще хватает сил, чтобы бегать от меня?» Оттолкнувшись от земли, капитан метнулся вглубь леса, сбивая преграды на своем пути так, будто их и вовсе не замечал. Его беспокоило то, что может пацан и ранен, но не похоже, что его скорость хоть немного упала, а ведь такие прыжки, как у него, оказывают огромную нагрузку на тело. Дозорный настиг свою цель довольно быстро, у восточного берега, где остановился беловолосый. Это было странно. Вайспер не из того типа людей, что делают что-то без конкретного плана, так что же тогда у него здесь? Ловушка? Слишком примитивно. Может, хочет поймать корабль? Нет, они тут слишком редко проплывают, и если бы он мог, то давно бы уплыл с Литл Гарден. Тогда что, кораблем Мугивар еще возможно управлять в одиночку, да и захватить сейчас не так уж трудно, но они-то пришвартовали на западе, недалеко от кладбища дозорных. Что-то тут не так, и Ремусу это нравилось все меньше. Вот он на месте, а Вайспер просто стоит и куда-то смотрит. Глянув в том же направлении, капитан увидел горящий корабль, максимум на 10 человек, а то и меньше. Небольшое судно с цифрой 3 на носу, с таким запросто можно управиться в одиночку, а судя по пиратскому флагу, он принадлежал Barrack Works. Значит, они тоже на острове и решили отсидеться, пока мы тут биться не закончим, они за Мугивара или за Адамом. В любом случае этот засранец имел при себе план побега, использовав эту организацию, как приманку с кораблем, но, похоже, кто-то ему все порушил. Пираты не стали бы топить собственный корабль с расчетом не дать уйти другому. Заметив стоящего неподалеку от потопленного судна, Ремус довольно хмыкнул и быстро осознал, что происходит. Все понятно, но улыбка капитана держалась недолго. Он разбирался в людях и считал Адама из того типа людей, которых бей, не бей, а разозлить почти невозможно, они просто не умеют сердиться. Однако сейчас, за все время своего пребывания под лучами этого мира, можно было увидеть гнев и ярость, настолько сильно читающиеся в глазах, что те на секунду изменили цвет. Более того, скрываемая жажда убийства сейчас вырвалась наружу, и она была столь сильная, что любому неподготовленному человеку стоило бы держаться подальше отсюда. «Ты, видимо, забыл, Адам, что я из того же храма, что и ты. Думал, что пробив мне легкое, этого хватит, чтобы меня приструнить. Наши тренировки были жестокие и беспощадны, и я тренировался гораздо дольше тебя. Чтобы меня убить, придется вырвать сердце или оторвать голову». Никто иной, как Слиер, стоял с дырой в теле прямо перед ними двумя. Хотя дыра это было небольшое преувеличение, поскольку храмовщик нанес на рану некую мазь, остановив кровотечение и закупорив тем самым, словно гипсом. Что бы то ни было, а это спасло ему жизнь. «Ты никогда ничего не делаешь просто так и ни за что бы не вступил в проигранный заранее бой, в тебе нет такого безрассудства. У тебя все продумано на 20 шагов вперед, и даже с этими шагами все равно имеется козырь в рукаве. Попытался договориться с гигантами, чтобы уравнять шансы против нас, но дозорный напал на них до этого момента, и ты переманил на свою сторону лишь одного. Тебе хотелось избавиться от Мугивар, как от Машкары, пока этот монстр был занят битвой с гигантами, но вмешался я, а поскольку ты не ожидал, что я жив, то это спутало твои планы по убийству команды Луфи и его самого. Тогда ты стал импровизировать на ходу и попытался убить меня и их, и у тебя бы это получилось, если бы Ремус не одолел воина Ильбафа раньше. Ты сделал вид, что у тебя не остается выбора и вступил в неравный бой против него и Мугивар, а в действительности же просто ждал, пока наемники из Barrack Works, также пришедшие за твоей головой, не бросят якорь у берега. Ты увидел их издалека еще до всего этого и быстро придумал этот план, основываясь на том, что против тебя пошлют пользователя или пользователей дьявольского фрукта, то есть не больше 5 человек, а значит, подобным судном в одиночку управлять не такая уж и большая проблема, думал ты. Слиер прочитал целую тираду, разжевав план ангела от и до, причем все это имело смысл, все было действительно так, как он и сказал. Вайспер вполне мог быть способен на такие хитроумные штуки, вот только сам носитель этого плана сейчас стоял с потемневшими глазами и в также опущенным лицом. Он напустил его почти сразу же, как только увидел своего бывшего друга. Это был признак отчаяния и полного провала всех его планов. «Охренеть, пацан, у тебя явно котелок варит, раз ты до всего этого додумался». Ремус был готов хоть стоя аплодировать прочитанной лекции. Он понял, что это была чистая правда и что если бы не Слеер, то ангел бы сбежал. Это у него он варит, впрочем, как и всегда. Да, Адам, ты всегда был таким, и если бы я не знал тебя лучше всех, то ты бы продолжал нами манипулировать, но мы слишком долго прожили под одной крышей. Я знаю, как ты мыслишь, как ты думаешь, и что будешь делать дальше, мне солгать не получится. Наступила тишина. Вайспер был разгромлен в пух и прах. Больше уже не было никакого смысла придумывать новый план. Храмовщик не блефовал и уже доказал слова на деле. Любая другая попытка манипуляции или побега даст противоположный эффект. Это была худшая ситуация, в которую когда-либо попадал ангел смерти, и поэтому случилось то, чего случаться было не должно. Что это? Римус и Слиер пришли в боевую готовность как никогда раньше, их вынудили. Это не человеческая жажда убийства, просто чудовище, монстр, его истинная сущность, пояснил парень, хоть и не был уверен в правильности своих слов. Адам всегда контролирует эмоции вне зависимости от ситуации, он постоянно всех обманывает, но похоже мне удалось дать трещину в этой завесе лжи, когда все пошло не так, как он хотел. Полагаю, сейчас он борется между желанием разорвать нас на куски и вновь обрести самоконтроль, он полностью психологически дестабилизирован. Сейчас ему не удастся пользоваться сжатием, это наш шанс. Стой, резко преградил ему путь Римус, понимая, что не все так просто. Это Слиер думает, что раз его план сработал, то остается только добить, но интуиция дозорного говорила, что парень сделал то, чего делать не стоило. В чем дело? Сейчас, другого такого шанса у нас не будет. Отпихивая мужчину от себя, не унимался тот, сам источая жажду убийства. Ты дурак, если все, что ты сказал, правда, то дестабилизировав ты не ослабил его, а как раз наоборот. Когда я загонял пиратов в угол, то они делились на два типа. Те, кто молит о пощаде, и те, кто сходит с ума и вкладывают все силы на то, чтобы убить. Загнанный в угол хищник, самый опасный, и он в их числе. Адам резко поднял взгляд в болезненной и одновременно широкой улыбке, склонив голову на бок аж на 90 градусов, а у Слиера не осталось слов, чтобы описать то, что он увидел. Это был уже не Адам Вайспер и даже не капитан пиратов Ангела Смерти, это было чудовище, созданное его же руками, его поступками. Все верно. Если он контролировал свои эмоции до этого постоянно, а сейчас не может это сделать, но всеми силами пытается, то весь этот комок чувств и ярости создает в нем лишь один образ, полное и беззаговорочное, беспощадное безумие. Ты не ослабил его своими словами и действиями, ты вверг его в отчаяние, ты только что создал монстра перед нашими глазами, пацан. 24-й обман. Выживание на Little Garden. Исход. Часть 4. Жажда убийства. В зависимости от сил, способностей и испытываемых эмоций, это понятие переменчиво и, как правило, зависит от перечисленных факторов. Однако есть предел этой жажды у каждого живого существа, но даже так, существуют ситуации или определенный настрой, при котором эти ограничители ломаются. В данный же момент эти ограничители насильно спали с юного пирата, создав из него монстра во всех доступных смыслах. Плохо дело, он уже себя не контролирует, цокнул Римус. Его противник сильнее или быстрее не стал и не станет, он знал это, но была иная проблема. Вайспер уже меньше всего походил на человека, его зрачки словно испарились, а все тело сместилось в бок, словно желая, дабы голова приняла полностью горизонтальное положение. Больная, но широкая улыбка появилась на лице, подобно изогнутому серпу, и уже было трудно сказать, на что или кого направлен взгляд этого монстра. Я же не на такое рассчитывал. Слиер терял контроль, привлекая все больше внимания монстра. Тот словно что-то ждал или настраивался на что-то, в таком состоянии было трудно что-то прогнозировать. Однако кое-что парень знал наверняка. Как бы то ни было, сжатие использовать ему не удастся. Что еще за сжатие и почему не удастся? Кратко говоря, концентрация всего, что есть в одной точке, поэтому у него такие удары и соответствующая скорость, но для этого необходимо определенное моральное состояние. Без этих боевых навыков Вайспер не силен, сейчас единственный шанс убить его наверняка. Не будь столь уверен, при такой жажде убийства я бы не рискнул назвать его второсортным драчуном. Ты не пират, всего лишь поборник храма, я отпущу тебя, когда все это закончится, но сейчас ты должен мне немного помочь. Смекаешь? Паренек, один раз я этого урода недооценил, и теперь все мои люди мертвы, дважды той же ошибки не допущу. Римус был не из тех людей, кто совершает одни и те же промашки, а потому собирался покончить с врагом, будучи превосходя его во всем, чем только можно, не снижая при этом своей бдительности. Но кто знает, на что теперь способен этот парень, и лишь из-за этого незнания и осторожности никто еще не атаковал. Ха-ха-ха. Смех был прерывистый и совершенно неестественный, чего и следовало ожидать в связи с текущим состоянием юноши. Убью, ты, все испортил, ха-ха, план, мой, пытки, мои, храм, ты. Он уже лишился разума, не пытайся понять, что за ересь он несет, вероятно, она не имеет ни смысла, ни логики. Она понятна лишь ему. Замечая то, как жертва идет в перевалку в их направлении, капитан был готов атаковать. Сосредоточившись на противнике как никогда, дозорный старался избавиться от желания сделать невольный шаг назад. Вайспер был все ближе и ближе, но не подавал признаков агрессии, пока наконец просто не прошел мимо этой парочки и направился к горящему кораблю. Он смотрел на него целую минуту, не моргая и с изменившейся на грустную улыбкой, но после резко развернулся со свисающими руками и вновь улыбнулся. Что за шут, он вообще атаковать будет? У Слиера уже руки чесались совсем покончить, но дозорный не пускал его вперед, и тогда тот сам сорвался. Все, хватит. Стоило ему оказаться на расстоянии удара, как храмовщик остановился и отпрыгнул назад, тем самым уклонившись от прилетевшего в его сторону кровавого палаша. Продолжи он удар, и лишился бы руки и правой части тела. На эту попытку уклониться Вайспер улыбнулся еще шире, было и так понятно, что это не его рук дело. А вот к этому я не был готов, признался Римус с тяжелой улыбкой. Теперь стало ясно, что Адам уже не в меньшинстве. Разрубленные отброшенного палаша деревья стали падать, вне зависимости от размера и плотности коры, расчищая путь трем фигурам, виднеющимся за поднявшейся пылью. Плохи были дела и дозорного, и второго. «Капитан!» — послышался радостный или скорее восторженный крик. «Это и правда, вы, ну надо же!» Вперед вышел человек с длинными красными волосами и очками того же цвета оправой, его акульи клыки чуть ли не сверкали на солнце. Встав в наполеоновскую стойку на одно из деревьев, тот с неподдельной радостью стал бежать к стоящему без движения беловолосому. Римус сразу узнал одного из самых сумасшедших пиратов из Блю, и не только его. Каннибал Стелс, охотница на пиратов Нина, и еще третий, которого я не знаю. Понятно, какой капитан, такая и команда, он собрал самых больных. Дозорный уже предчувствовал сражение, оставалось лишь понять, с чего оно начнется. Тем временем Вайспер повел себя весьма странно, хоть и очевидно. Молодой человек сжал кулак и со всей силой врезал себе по лицу и упал на землю под вопрошающим взглядом членов команды. «Ох-хо-хо, ты что это делаешь, капитан? Мазохизм?» Скаля зубы, Стелс присел на колено, положив одну руку на сердце, словно приветствуя в традициях дворецкого своего капитана. «Можно поучаствовать? Можно же?» «Да, если бы вы сейчас не появились, то...» Смотря в небо, облегченно вздохнул Адам, вновь принимая адекватный вид. «Астра, мне думалось, что назначить тебя своей правой рукой было правильным решением. Долго же вы добирались?» «Ну, знаешь ли, Ади, мы кружили в открытом море несколько дней, и на нас напал морской король, искали корабль, а потом еще сюда добирались. Мы вообще думали, что ты мертв. Не хочу слышать никаких претензий, неблагодарный Ади». Скрестив руки, повернулся спиной к нему музыкант. Вайспер лишь рассмеялся, принимая помощь от своего кока. «Римус», глянув на дозорного, удивилась Нина, достала кинжалы. «Это нехорошо. Опять этот мужик, фу, не в моем вкусе. Монстры меня не привлекают. Они только и умеют, что разрушать и кричать на всех». Хоть Стелс так и называл мужчину, но наяву довольно скалился, ничуть не испытывая к тому страха. «Вот же хохма, кха-ахах, мы тебя только встретили, Ади, а ты уже с монстром тут сражаешься, да еще наравне, раз живой. Как же весело, как же прекрасно. Какая бы ни была ориентация этого человека, но сейчас он вис на Вайспере, как вешалка». Стелс был слишком рад, что вновь встретил человека своего круга и что сможет насладиться его обществом, а не детей, с которыми ему приходилось нянчиться до этого. Его баловство выглядело на людях странно и вызывало соответствующие представления о человеке, но, благо, Стелса волновал исключительно противоположный пол, как и Линца. Будь это не так, и кто-то бы точно получил. «Стелс, мать твою, ты то, что тут делаешь?» Римус был злее обычного при виде этого парня, настолько злее, что всего за секунду его спокойствие и трезвый расчет сменились гневом. настолько сильным, что даже Слеер отстранился из-за такой жажды убийства. Я теперь с этим замечательным пареньком. Знаешь, как быстро он скуку развеивает. А, точно, я же съел твоего брата и теперь нам не поговорить по душам. Ха-ха-ха. Так это был ты? Вдруг подала голос Нина, глядя на Кока. Тот удивленно повернулся в ее направлении. Проходила информация, что некто убил брата капитана морского дозора, но на тот момент постера с наградой не было, никто точно не мог сказать, кто это и как выглядит. Я выслеживала тебя, но каждый раз след обрывался, а потом мне надоело. Понятненько, так это ты тот надоедливый охотник, что убивал моих людей и бродил по пятам. Я из моря почти не выходил, старясь на тебя не нарваться на суше, знаешь ли. Ох и долго же мне пришлось тогда голодать, пока ты не отстала наконец. Сузив глаза, эта парочка встретилась взглядом и замерла на миг, словно стараясь удостовериться в друг друге. Как прекрасно, убийца моего брата и убийца моих людей, сегодня прямо праздник. Вы оба отправитесь к праотцам. Раздавшийся взрыв на земле заставил ангелов отпрыгнуть в стороны. Болтовня закончилась. Если ты веришь в справедливость, то зря. Ленц блокировал падение палицы и рассек землю надвое до нешуточной глубины. Римус не знал этого человека, но по одной атаке понял, насколько тот силен, на что послышалось его презренное цоканье. Слабый умирает, сильный живет. Дерись с нами, дозорный. Со смехом возникнул за спиной и, парируя удар, Астра явно веселился. Верно, Римустян. Топор сверкнул под ногами, но дозорный подпрыгнул вверх, замечая там Нину, раскрутившуюся перед ударом как юла. Девочка била и била, может, в ее ударах и нет силы, но скорость решала все. Если проигнорировать ее, то та немедля этим воспользуется и выколет глаз или еще что. Тут нет слабаков, которых ты так любишь давить. Мы, ангелы смерти, и мы. Стелс подпрыгнул вместе с Ленцом вверх, только в этот раз держа в руках вместо палаша где-то взятый топор. Отправим тебя на небеса. В унисон крикнув и атакуя, пираты приложили дозорного о землю с такой силой, что у того кровь изо рта брызнула. Римус быстро вскочил на ноги. На небеса отправит? Как же? Это лишь удобная для команды с подобным названием фраза, которую они в шутку произносят, но ангелами тут и близком не пахнет. Ублюдки и сволочи, которых необходимо поймать до того, как они совсем разойдутся, да только сильны они соответствующе. Даже после той атаки несколько кинжалов Нины уже торчали в левом плече и в спине дозорного, хотя из-за толстых мышц и прочного тела это было не смертельно. «Чтоб тебя!» Астра налетел на Римуса как пуля, отпрыгнув от топора Стелса для разгона. Он был мечником, а меч куда быстрее и точнее палицы, прямой удар оставил порез на груди. «Получи, сопляк!» Остановившийся на миг Ленц стал легкой добычей, и шипастая дубина устремилась в его сторону, но разлетелась на куски прямо на лету. Она треснула от укуса Стелса и рассыпалась, хоть и была из прочного металла. На вкус паршивая штука. Выплюнув железо, хмыкнул Кок и контратаковал. «А как насчет тебя?» Уже будучи довольным и предвкушающим сырое мясо, красноволосый отхватил по челюсти и непонимающе похлопал глазами. Еще один удар вбил его в дерево. «Верно, раз оружия нет, то остались кулаки, а большего капитану и не нужно для хорошей битвы». Налетевшая сверху Нина была поймана, а ее кинжалы лишь слегка поцарапали руку мужчины, хотя та точно нацелилась в вены. Хватка стала сильнее, и детская ножка была готова сломаться пополам. Хруст был уже слышен, как и шипение девчушки, однако бывшая наемница не растерялась и хорошенько пнула того в глаз. Недостаточно сильно, выбить его не удалось, и тогда ее швырнули в сторону Стелса, успешно поймавшего напарницу. Вывихнул, смотря на искривленную стопу, заключила девочка. Ага, он силен, ему даже стамиллионного новичка удалось завалить. Есть чему восхищаться, но все равно я его сожру. С хрустом вправляя той ногу, заулыбался Кок, наблюдая за сражением дозорного и Линца. Пират был на грани, он уже увидел капли крови, еще минута-другая и случится припадок. Может, в битве этой пойдет ему на пользу, особенно против текущего врага, вот только он и на своих меч поднимет. Ор-эр-эр-эр-эр. Крича свой победоносный клич, Римус вырвал дерево с корнем и замахнулся им на Линца, прочертив целую линию на земле. Ах-ах-ах-ха. Вскочив на бревно, музыканту только облегчили задачу, создав прямой путь до врага, потому-то и веселился. Весело тебе? Обхватив обеими руками ствол, дозорный разломал его в щепки, лишив бегуна подспорья под ногами. Мужчина возник рядом, схватив одну из щепок. А теперь весело мне. Ленц был быстрый и ловок, подставив свой сапог вместо тела. Щепка угодила туда, но подошва оказалась немного крепче, чем он рассчитывал, и та его не пронзила, лишь откинула назад. Парень рассчитывал достать безоружного, но Римус не был безоружным, поскольку схватился за брошенный ранее стелсом палаш и метнулся в лобовую. «Не играйся с моими кулинарными инструментами». Стелс знал, что лобовую атаку остро заблокировать не сможет, потому подсобил, встретив ее совместно с напарником. Двое против одного, и один из них был уже на грани. Линца сдерживала всего два фактора. Малое количество увиденной им крови и слова своего капитана, еще тогда на корабле. Даже у чудовищ есть право на жизнь, и теперь парень собирался жить на полную, без боязни своей болезни. Чем меньше ее боишься и больше борешься с ней, тем больше времени остаешься вменяемым. Вот на каких условиях он сейчас играл. Однако это был не тот случай. Сильный и слабый, значит, это мои слова, а они теперь его мотиватор, видимо. Что же, по крайней мере, убивать людей он теперь не боится, но его фобию с кровью это не вылечит. Римус достаточно силен, чтобы пустить ему ее, и тогда мы все будем поставлены под удар, хотя даже при способностях Линца нет гарантий, что ему удастся одержать победу над дозорным. Он слишком силен, а благодаря звериным рефлексам еще и невероятно изворотлив и быстр. В одиночку драться против него бесполезно. Адам, выставив ногу вперед, блокирую прямую атаку Слиера. Что же он никак не уймется? Признаю, у него также измененное строение тела из-за соответственных тренировок, поэтому даже с пробитым легким ему удается жить и двигаться, но мозгов ему это явно не прибавляет. Как же ты мне надоел. Только встретились, а ты уже испортил все мои планы, все до последнего, а ведь мне пришлось долго все просчитывать, да продумывать, и теперь все это пошло коту под хвост. Удар кисти, как нож, располовил землю, а этот парень ухватился за нее, до нового взмаха подтянул меня к себе для прямого контакта. У меня слишком много повреждений, не стоит пропускать еще один значительный удар. Уклоняюсь вниз, смещая его руку коленкой чуть выше, но почему-то все равно получаю кулак в лицо. Сильно и больно, я не ожидал его и потому не применил защиту. Это был чистый удар, разбивший мне нос и сломавший моим телом не одно дерево. Что за шутки? У Слиера третья рука отросла? Нет, ерунда. Тогда, Мугивара Луффи, еще одна заноза в одном месте стояла передо мной. Пришел в себя, значит? Ну, он из резины, и чувство боли притуплено, ничего удивительного, но все равно мешает. Бой один на один не получилось. Ну да ладно, убью обоих, раз Римус их больше не защищает. Луффи, не лезь, это мой бой. Да, верно, дай мне убить своего старого друга, он то меня не пощадит, как ни посмотри. Хотя, этот гад победил Зара и убил девятку, я его не прощу. Исчезаю и наношу ему один мощный и точный удар, но у него неплохие рефлексы, потому бьет в ответ, да еще с разгону. Силой решил помериться безо всяких трюков и универсальных приемов. Ну ладно, давай поиграем на твою выносливость и гибкость костей. И тут началось. Эта парочка не могла сгруппироваться из-за сильного различия в способностях и своеобразного характера Мугивары, но от этого получилась полная беспорядочность. Его атаки предсказуемы, но многочисленны, а у Слиера в точности наоборот, и как только я наловчился уворачиваться и отбиваться от их атак, то немедля стал задавливать скоростью. Ох и много мы деревьев с моим старым другом поломали, пока он пытался угнаться за мной, копируя рикошет, пока наконец Мугивара меня не поймал паутиной из пальцев. Меня довольно быстро спустили с небес на землю своими дешевыми трюками, но было уже ничего не поделать, пришлось вступать с ним в ближний бой. Мне даже понравилось встречаться ударами с пареньком в шляпе, это было весело, он такой слабый, но все пытается, пытается. Я бы и дальше с ним игрался, если бы не этот дурак с пародией на меня. Ты уже достал меня, может тебя второго легкого лишить. Наши кулаки встретились в непродолжительном противостоянии, где победил я. Все, хватит игр, концентрирую все в ноге и использую ту вместо резака. Может резину грубой силой и не взять, но ее можно порезать, а значит и располовинить этого парня тоже. Защищаешь своего нового капитана, Слиер, смотря на потуги этого барана мне противостоять, лишь увеличиваю напор. Но Луффи также ему помогает, и теперь они вдвоем сдерживают меня. Это и правда весело, силы примерно равны и каждый выкладывается на полную. Однако проиграл я. Дело не в силе или упорстве этой парочки, просто мои раны после операции никуда не делись, и если вспомнить о вырезанных из моих конечностей кусков мяса, то это поставит меня на место. Сейчас в полную силу я бить уже не могу, Римус постарался растревожить то, что у меня под бинтами, и в результате теперь я попал в плачевное положение. Резиновая рука схватилась за мой сапог и подтянула к себе, где я получил прямой удар от Слиера, с криком и всей его силой, которую накопил. Он мне чуть органы не отбил, моя концентрация уже слабеет, а вместе с этим растет урон, и вместе с этим кровь все быстрее сочится откуда только возможно. Ха! Скрючившись, изрыгаю кровавые сгустки, но не могу не улыбаться. Ты не убьешь меня, просто не сможешь. И почему же? Просить прощения вздумал? Хоть на колени вставай, от правосудия тебя это не спасет. Праведник нашелся. Как же он надоел с этим словом правосудие, дозорные его часто произносят, может, к ним подастся. В тебе нет жажды убийства, у тебя не хватит духа покончить со мной. Ты даже не можешь сказать «убью» тому, кто отправил твоего приемного отца на тот свет прямо у тебя на глазах. Вот доказательство твоей нерешительности. И потому что, набираю как можно больше воздуха в легкие и хватаю того за глотку. Ты слабее, чем я. Его головешка была полностью вбита в землю, но Мугивара не дал мне проломить ему череп и спутал руками, как веревкой. Как же все они надоели путаться под ногами и мешаться. Он что, твой новый Накама? Поворачиваюсь к этому парню, пытаясь хоть одну руку освободить. Как бы не так, резинка-то прочная, физической силой не порвать. Именно так, я не позволю тебе его убить, ты не знаешь, что такое иметь настоящих товарищей. Что он делает? Оттянул шею как можно дальше, только через 2 секунды до меня дошло зачем. У резины же есть функция возвращаться в исходное положение после растяжки, и теперь его голова вернется. Хочет мне таким образом лицо в кровавое месиво превратить? Ну попробуй. Ну, давай. Встречаю его лоб лбом. В буквальном смысле, я выжал из себя все силы, концентрируя в черепе. Может, этот парень и ведет себя как клоун, но сейчас игры закончились. При худшем раскладе он мне этим приемом голову оторвет, а при лучшем сломает нос или глаз выбьет. Клин. Клином вышибать будем. Гама-гама, но колокол. Откинув голову назад и резко вернув в исходное положение, встречаю со стиснутыми зубами. От такого ему ничего не будет, резина все-таки, но я-то обычный человек. В некой степени он все же умеет пользоваться своими способностями. Удар был такой силы, что сухая земля под нами треснула и ушла вниз на несколько метров. Думал, у меня ноги сломаются от такого, но ничего, выдержали как-то, в отличие от головы. Все звенит, все кружится и даже тошнит, зато он отпустил со своими последствиями и упал, как и я, в яму, которую мы оба создали. В глазах все мелькает, даже подняться не могу. Я бы так и лежал, пока меня не пнули в сломанные ребра и не привели дикой болью в чувство. Скорее всего, один из осколков впился во что-то из внутренности, и теперь у меня вновь кровотечение. Как только картинка в глазах прояснилась, то я вновь увидел этого вечного паразита Слиера. Когда же он умрет, наконец? Почему ты еще в сознании, тварь крепкая? Это он мне? Да уж, я едва в сознании, ноги ватные, руки онемели. Но ему досталось, видимо, не успел защититься, и теперь его глаз выбит вместе с одним из зубов, и, кстати, мой тоже. Весьма неприятно ощущать во рту собственный зуб, это достаточно мерзко. Как бы то ни было, а мне ему не ответить, сил на это уже нет. А эти двое молодцы, победили меня в итоге, но это еще не конец, еще ничего не закончилось. Все закончится, когда я скажу или умру. Сдохни, сдохни наконец. Едва стоит на ногах и в бреду, держа в руках кусок заостренной деревяшки, все равно что кол для вампира. Вот теперь в нем есть жажда убивать, я ее чувствую. Это хорошо, это необходимо, чтобы выжить в этом море. Стой, хватит. Мугивара тоже крепкий, да и досталось ему гораздо меньше, чем мне. Ты уже победил, не опускайся до его уровня. Нет, он должен сдохнуть, ничего не закончится, пока он жив. Ничего. Отпихнув своего капитана от себя, Слиер стал подходить все ближе. И кем ты тогда станешь? Убийцей, как он. Все кончилось. Мы победили, мы отомстили за тех, кто погиб на виски пик, и за твой дом тоже. Что за дурак этот парень? Он не убивает противника, а побеждает своими силами, и не боится, что те придут по его душу вновь, или, может, рассчитывает победить их вновь. Бросайте вызов сколько хотите, я все равно вас одолею, так что ли? Хочешь сдать его дозору, чтобы он гнил в тюрьме? Это не искупит то, что он натворил, даже его смерти будет мало. А ты предлагаешь пощадить этого ублюдка? Ты хоть понимаешь, на что он способен? Только плаха избавит всех от него. Правильно, только плаха. только смерть. Молодец, он это понимает, я даже рад за него, что он не испытывает иллюзорных надежд. Но пора заканчивать этот фарс. Мне было в радость слышать речь того, кто отстаивает свою точку зрения, но в его второй глаз влетел выплюнутый мною зуб и навсегда лишил способности видеть окружающий мир. Тело упало на землю под дикий шок в глазах молодого капитана в соломенной шляпе, в то время, как я смог ощутить свои конечности вновь и начать вставать. «Эй, Слеер!» Упав на колени перед своим другом, Мугивара стал трясти его за плечи и кричать. Тот был еще жив, как и подобает лучшему ученику храма Кайджи, но этот храм в прошлом, а то прошлое, что ходило за мной по пятам, сейчас будет стерто с клочка истории. Если уж собрался убивать, то убивай, а не позорься пустыми угрозами и болтовней о том, что правильно и за что выносится приговор. Встав над этой парочкой, загородив собою солнце, я был разочарован, сильно разочарован подобным развитием событий. Луффи попытался встать и, как я понимаю, предпринять еще одну попытку защитить товарища, но мой последний пинок отправил его глотать пыль куда подальше. Только сильный решает, что правильно, а что нет, я же тебе говорил и думал, что ты сильный, но... Поднимаю сапог над его головой, он еще может слышать и говорить, но мне плевать на последнюю волю этого мертвеца, он не заслужил того, чтобы я ее хотя бы выслушал. Остановись. Капитан соломенных шляп уже приближался ко мне, с ужасом, трепетом и страхом. Боится, торопится, правильно делает. Ты оказался той еще тряпкой, Слеер. Договорив, мой сапог с хрустом и другим неприятным звуком раздавил лежащему череп. Мерзко, противно, но руки уже не слушаются, даже кулак сжать не могу, а как известно, ноги гораздо крепче рук. Тут я закончил и со своим прошлым тоже, больше оно меня никогда не потревожит. На что рассчитывали эти двое? На хорошую драку, при поражении в которой я раскаюсь и попрошу прощения или признаю свою вину. Ты либо побеждаешь, либо умираешь, все это знают, но похоже, эти все только и умеют, что лаять, да не кусаться. Я не из таких. Это не жестокость с моей стороны, а лишь способ выживания, и я прекрасно понимаю, что у каждого есть свои желания и мечты, но при летящем в твою сторону мечом или валуном, все равны. Зачем? Удары Луффи стали сильнее, конечно, гнев и ярость всегда придают сил человеку. Вы росли вместе и жили. Почему? Что значит зачем? Отбив его удар, отпрыгиваю на ближайшую ветку дерева. Он пришел меня убить. С чего мне было проявлять к нему жалость? Он мой накама. Он не был плохим человеком. Его чувство мести было честным и справедливым после того, что ты натворил. Все понятно, он уже не в состоянии трезво мыслить, в его голове целый каламбур мыслей, которые не дают сосредоточиться на одной. Сейчас разговаривать бесполезно, что же, ладно, мы еще встретимся, Мугивара Луффи. Похорони Слиера, как он того заслужил с твоей стороны, готовься и жди меня. При следующей нашей встрече тебя не спасет мой собрат или капитан морского дозора. Срываюсь в рикошете и ухожу в сторону берега, где должны находиться мои накама. Все, конечно, я победил, но это ничего не значит, пока жив Римус, он куда опаснее, он не станет колебаться, чтобы убить человека и не признать, что я им восхищаюсь и боюсь, ничего не признать. У меня было мало сил, по пути я споткнулся о свою же ногу и кубарем упал на землю, дыхание сбито, сломанные кости болят, все болит. Сражаться я уже не смогу, даже если встану, это уже будет великим достижением и... Что это за? Что за? Да что тут творилось в мое отсутствие? Перед моими глазами развернулась ужасающая картина, на что я рассчитывал, отправляясь к этому берегу. Что увижу, как мои накама стоят над поверженным дозорным и машут мне рукой. Этот мир жесток и непредсказуем. Нет, Римус оправдывал свою репутацию монстра целиком и полностью. Боже, мои молитвы и прочую ерунду вряд ли бы кто-то услышал. Неподалеку от места, где я свалился, лежала оторванная рука Астра, и сам он где-то на поляне, ноги Нины были переломаны, а сама она без сознания лежала у какого-то пня, и лишь Стелс еще мог сражаться. Ну, как сражаться? Стоять, оперевшись на воткнутый в Римуса клинок, принадлежавший нашему музыканту. Палаши были сломаны, кроме того, что до последнего держал в руках дозорный, а сам он оказался утыкан кинжалами Нины, один из которых торчал в левой скуле. Ужасающее зрелище, вот что такое вступить в неравный бой. Мы победили, ну и что? После такого еще не скоро удастся оправиться, но первым делом нужно убираться отсюда как можно скорее. К. Т. капитан, ко мне подполз уже не в состоянии стоять на ногах Стелс. Ты как, не лучше тебя? Тяжело ухмыляюсь в ответ. Вы справились, вы все-таки побили этого монстра. Ага, он и правда был монстром. Но сейчас это не важно, нужно уходить, где-то тут Барак Воркс, какая-то девчонка. Адам, ты еще можешь стоять, я не утащу обоих. Меня бы кто утащил? Вновь ухмыляюсь, сам не знаю зачем. Голова не хочет думать, а надо. Попробую. Бери Линца, а я Нину, бежим к кораблю и скорее, Мугивара сейчас будет здесь, а сил на него у меня уже не хватит. Хорошо. С кряхтянием поднявшись, тот пошел в сторону музыканта. И как теперь он будет играть без руки? Нет, сейчас не об этом стоит думать. Моя попытка подняться ни к чему не привела. Дьявол, похоже, я своего предела достиг, даже пальцем пошевелить не могу и тем более куда-то там уйти. Доигрался я, выкладываясь до этого, ну и что теперь делать, сказал. Попробую, а сам дальше сантиметра не продвинусь, весьма жалкое зрелище. Неуверенный, но знакомый голос раздался рядом, а уже через пару секунд мне помогли подняться, опираясь на себя, и я увидел Лизу. Забыл я про нее в ходе сражений, а она теперь моей спасительницей стала, стоит вернуть долг, ведь мы не на кома с ней, а чужие люди, следующие нашей договоренности. Если бы не Лиза, то я бы не добрался до корабля. Благо, Стелсу удалось утащить на себе Нину и Астра до того, как Мугивара настиг нас. Как только мои ноги коснулись палубы, то уже не смогли идти дальше, я просто потерял сознание от усталости, темная пелена на глазах закрыла собой остатки этого дня и заката я так и не увидел. Нам удалось выжить в страшном сражении, мне удалось выжить на этом острове и продержаться до прихода команды, хоть и не знал, что они придут, все это даст большой опыт, но, пока я не достигну острова Драм, моя жизнь все еще на волоске от гибели, мне нужен доктор, моей команде он нужен и срочно, и я на многое готов ради него пойти, остается лишь ждать и плыть по течению дальше, к горам снега, и все же, я по-настоящему боюсь того, что случится, какие меры будут приняты, как только обо всем случившемся на Литл Гарден станет известно морскому дозору. Конец арки. Выход в свет. 2. 25-й обман. Прошлое. Часть 2. 2 том. Проклятые крылья. Море. Как же я по нему скучал. Видеть его с берега – это одно, а вот плыть рассекая – совсем иное. И хоть все это доставляет мне большую радость, но крайне плачевное состояние нашей команды это не меняет. Я не знаю, что там было, пока я дрался с Мугиварой и тем дураком, но мне казалось, что Ленц – лучший в команде, даже я ему не ровня, а теперь вижу без сознания на палубе с обрубком ниже плеча. Сильный и слабый, значит, хах, от смерти никто не застрахован. Он не единственный пострадавший. Нина теперь не лучше инвалида со сломанными ногами, а Стелс весь изранен, хоть и пытается стоять за штурвалом. Что же до меня, то вся правая часть тела посинела из-за сломанных ребер, рана на груди от Слиера и только что вправленный Лизой нос, подарок от Мугивары. Если бы не эта девушка, то не представляю, что бы с нами было, только она тут разбирается в медицине. Какая жалость, что частью моей команды ей не стать, она не выдержит и в этом я уверен. Я сдержу слово, сидя в кресле, прямо на палубе, гляжу в небо и не мешаю Лизе перебинтовывать меня. Нанесенные ею мази и растворы с парой уколов помогли, боль притупилась. Я высажу тебя на ближайшем острове, как и договаривались. Погляди на небо и глубоко вдохни. Пошел бы ты знаешь куда, не ожидал от тебя милосердия, дергаясь, произнесла та. Мимика слегка смягчилась, мы провели достаточно вместе, бойца. У нее и в мыслях не было, что мы победим того монстра и что я продержусь так долго против свирепости целой команды. Мугивара после этого станет весьма проблематичной личностью для меня, но мне не удалось его убить в тот раз, сил на это уже не хватило и ему повезло. Ничего, как только восстановлюсь, то избавлюсь еще от одного дышащего мне в затылок, а потом или до этого и от Барак Воркс тоже. Не надо меня благодарить, это моя обязанность, ты трижды собирала меня. Знаю, не веришь мне, потому что я пират, но и у меня есть свои принципы с понятием чести. Другие меня не волнуют, сейчас я на твоем корабле, в окружении твоей команды, тебе и решать. Римус казался неприступной твердыней оберегающих от таких, как ты, а бояться простым людям вроде меня нормально. И теперь капитан покоится с командой на Литл Гаден. Не отрицаю, но пока ты на корабле поделись прогнозом. Все выживут. Я оказала первую помощь, но здесь ненужных лекарств, ни половины от моего саквояжа, еще местный мороз. Им нужно нормальное лечение, особенно парню с дамской косичкой. На одну руку у него меньше, требуется переливание крови, но даже если здесь найдется человек с нужным резусом, у нас все равно нет оборудования и самодельные делать не из чего. Она и на самоделке способна, жаль, что у нее нет нужных боевых качеств, я бы точно взял в команду, но видимо ничего не поделаешь. В любом случае хочется остаться с ней друзьями. Ужасно. Чувствую себя полностью разгромленным, хоть победа и за нами. Стелс даже говорить не хочет, он едва на ногах стоит, держа курс на остров Драм, хотя ему явно есть, что мне сказать, да и спросить тоже. Хотя бы, откуда взялась Лиза или что я делал на острове все это время, но чтобы не расходовать лишнюю энергию, он и даже дышит в определенном ритме, периодически попивая саки. Мы плыли в тишине долго, несколько часов, пока Нина не пришла в себя и не стала ползти в моем направлении. Как киса, ей-богу, не страдай идиотизмом, у тебя ноги переломаны. Я тебе только-только кости зафиксировала. Попытка Лизы остановить девочку ни к чему не привела. Та отринула помощь и доползла до меня. Да что же вытворяешь, дуреха, расслабься. Беру Нину на руки и усаживаю к себе на колени. Она сама попросилась, а отказать ей в ее состоянии было проблемно и неловко с моей стороны. Каждый тут делает, что хочет, тем более, если раны не смертельны, то нет повода беспокоиться. Ненормальные. Уже обреченно вздыхая, Лиза ушла к Стелсу, тот все же свалился без сил у руля. Не выдержал бедолага, ну ничего, вскоре и я поднимусь. Братишка, мне больно, когда я смогу ходить. Мы убили Римуса, но он успел схватить меня, хотя за это я пробила ему скулу кинжалом и отравила. Устраиваясь на мне поудобнее, вскинула голову вверх, смотря мне в глаза. Ничего страшного, главное, ты жива. Сломанные кости восстановятся, а раны заживут, а вот человека к жизни не вернешь. Если хвастаться переломами, то моя грудь переживает не лучше времена. Что-то промычав, та переместила мои руки себе на голову. Нетрудно догадаться, чего она хочет, это беззвучная просьба. Почешите меня, да уж ребенок остается ребенком, а уже потом потрошителем. У тебя все посинело, выздоравливай скорее, а то как мы без тебя. Рассматривая мои раны, приоткрывая бинты, она напоминала юного кладоискателя, если честно. Посинело, конечно, в меня осколки костей впились изнутри, не удивлюсь, что у меня там все в кашу. Видимо, ничего жизненно важного не задето, иначе бы я сейчас тут не сидел. Дышать трудно, а боль и правда дикая, но терпимо, хотя крови я и сам немало потерял. Что же, вот мы все и вкусили того, что ждет нас дальше на Грандлайне, и с нашим текущим уровнем придется выбирать противников равных себе по силе, а не как в этот раз. Да, выбора не было, но все же стоило бежать, а не биться, мы же пираты, трусость нам к лицу. Что-то я заигрался со Слеером и, смотря на свою команду, вижу лишь последствия этой игры, хотя больше он меня не побеспокоит, точнее вообще никого не побеспокоит. Сейчас остается только вставать за штурвал с Ниной на плечах. Стелс лежал и изнемогал совсем рядом, глядя на меня со сверкающей челюстью. Кажется, он съел фрукт, позволяющий ему есть все, что угодно, и раскусывать своими зубами все, вплоть до камней и железа. Ничего удивительного, если он может еще и отращивать их, менять форму или удлинять. И также ничего удивительного в том, что именно ему удалось оставаться на ногах после всего. Как для фруктовика, это выносливость, естественно. Адам, холодает. Без своей улыбки и веселья подметил тот. Измотан, истощен. Сейчас не до шуток было никому. Значит, мы уже близко. Драм, холодный остров. Там горы снега и низкая температура. Нам есть чем укрыться. Не хотелось бы замерзнуть насмерть до того, как мы его настигнем. Было, но корабль потопили, сам знаешь. Не знаю насчет этой посудины. Может и есть что-то. Лиза Чаан, посмотри в каюте или еще где, сделай одолжение. Да, просить-то больше и некого, придется ей на посылках поработать, ничего не попишешь. Будем считать это дополнительной платой за ее пребывание на корабле. Поспорив с моим коком, девушка сказала ему много ласкового о том, как не хочет быть девочкой на побегушках. А чего ей бояться? Все ранены и без сил, нас сейчас и ребенок убить может, вот она и пользуется моментом поскандалить, что вполне в ее характере. Стелсу эти перебранки явно доставляли удовольствие, но в итоге он поставил ее перед фактом, что она замерзнет вместе с нами, если ничего не сделает, и это правда. Он умный человек, хотя по поступкам представляется как ненормальный каннибал. В любом случае, доктору пришлось переворачивать корабль вверх дном, но в итоге она нашла лишь относительно теплое полотно. Мы плыли около 2 дней, еда закончилась, пришлось голодать и согреваться либо алкоголем, либо чаем, как, например, мне и Нине, поскольку я не пьющий, а она пока ребенок. Ленц так и не очнулся, и чтобы не окоченел, Лизе пришлось растирать его и укутывать всем, чем только удалось найти. Музыкант был совсем плох. Я спился или там берег, отхлебывая из фляги и дрожа с красным носом. Стелс протер очки от неверия. В тумане виден берег. Совсем обессилев, протянула Нина, прижавшаяся ко мне от холода. Я обнял ее покрепче, укутав найденным плащом, но голод сделал свое, как и неспособность ходить. Бедолага, суровые тут места. По обеим сторонам от корабля находилась природная гавань, 2 скалистые возвышенности и трупы. Боже, и почему, куда я не приплыву, везде одно и то же. Трупы, смерть, разрушение. Это карма такая, начинает надоедать. В любом случае эти люди похожи на военных и одеты они по погоде и раз одежда им уже ни к чему. Аккуратно опустив Нину вниз, прыгаю на берег и возвращаюсь с парой мертвецов в руках, потом еще раз, пока их количество не достигает 5. Мех и теплые шапки, их то нам и не хватало, в некой степени даже повезло, что на них напали прямо тут, так хоть насмерть не замерзнем, мы и так уже 2 дня не лучше сосулек. Это вандализм. Смотря на наши со Стелсом действия по сбрасыванию раздетых трупов в море, огласила свое мнение Лиза, прикрыв рот. Разве у тебя нашелся бы план лучше? Даже с надеждой спрашиваю у нее и вижу лишь отмахивание. А что ей еще сказать? Осуждать нас будет, жить все хотят, и иногда приходится ради этого делать и не такое. Ади, оставь парочку, иначе я скоро одичаю от голода. Намекая на тела, Стелс был в своем репертуаре. Ну, я бы тоже поесть не отказался, но до каннибализма опускаться не стану, это даже для меня уже слишком. Мое происхождение благородно, хоть и сам род стоит на костях других, так что буду себя и вести соответствующе, я же человек, а не животное. Поймав на себе и коки взгляд Лизы, я лишь вздохнул и стал укутывать в механину, которая позже удобно устроилась у меня на спине, обмотавшись каким-то полотном вместо креплений. Не хочет оставаться на корабле или на руках кататься, что же, ей и мне так только удобнее будет. Якорь встал у берега и мы, наконец, сошли на сушу. Линца пришлось оставить на корабле вместе с Лизой, пока доктор не будет найден, и хоть наши условия с девушкой было в силе, но наше судно, после увиденного, она передумала покидать. Инстинкт самосохранения. Ладно, на другом высадим, а сейчас стоит хотя бы еды раздобыть. Я не могу нормально без нее думать, и даже съевший 2 людей Стелс все равно не наелся, и вяло шагал рядом. Повсюду снег и холод, я бы не отказался от теплого чая, но куда ни посмотри, а дома разграблены, уничтожены и сожжены. Причем случилось это 2 часа назад, нет, возможно, даже раньше, хоть снег идет, но огонь не прекращает гореть. Стелс со скукой смотрит на это, ему подобные картины привычны, в этом я уверен. Пираты, хмыкнул красноволосый и тут же сменил тему. Что за неудобная одежда, у нее же никакого стиля. Удобно. Как только покинем здешние края, можешь носить все, что захочешь, а пока терпи. Мы уже на месте, осталось недолго. Я не ною, я крайне критичен ко многим вещам, не бери в толк. Посмотрев в небосвод, на его нос опустилась снежинка. Немного позднее запасные очки были запятнаны мокрыми следами. Никогда бы не стал жить в подобной стране. Холодно и продуктивно, кроме елок ничего не растет, хотя я не эксперт, не утверждаю. Продолжал жаловаться тот, пока мы резко не остановились. Чей-то смех донесся до наших ушей, и он явно принадлежал не жителям этого города. Кто бы стал смеяться над сгоревшим домом, в котором ты прожил жизнь? Значит, пираты или разбойники. Без разницы, я так голоден, что готов даже к ним присоединиться или попросить Стелса их всех убить и после нормально поесть. Надеюсь, сил ему хватит. Из всех нас он единственный боеспособный. Подобравшись поближе, нам предстал отряд солдат. Не разбойников, не бандитов или пиратов, а именно солдат, что читалось в их идентичной форме и знаках отличия на руках. Ясно, тут идет не грабеж, а захват страны или ее отвоевание, что не так уж и важно, это все равно унесет множество жизней. Но Стелсу и мне было все равно, что тут творится. Мы прибыли в Драм для того, чтобы найти врача, а то, что тут творится, меня не волнует, Пусть хоть спалят все, в этом мире множество стран и государств, так что войны вполне естественны, а ввязываться в них себе дороже, только больше врагов наживем. Давай, кивнув своему коку, я наблюдал за тем, как тот орудует рапирой линца, видимо одолженный, пока тот без сознания или отнятый, дабы избежать его приступов безумия. В итоге 10 человек были меньше, чем за минуту были вырезаны, как скот, коими Стелс их и считал. Логично, люди для него – мясо, а чтобы это мясо получить, нужно скотину забить. Это был только передовой отряд, наверное, тут целая армия. Беря картошку из кастрюли, стоящей на костре, делюсь своими выводами. Наконец-то еда, едва сдерживаюсь, чтобы не пустить слюну, и даже поедающий людей Стелс ничуть не портит аппетит, к этому уже начинаешь привыкать. С ними не весело, вообще зеленые, хотя, набеги их в 10 раз больше, станет интереснее. Обгладывая чью-то ногу, беззаботно развел руками в стороны. Я ведь не рассказывал, как стал пиратом, верно? У тебя наверняка уже давно есть желание спросить, как ты им стал, почему ешь людей и почему любишь веселье, но твоя тактичность не позволяет. Недоста это, конечно, хорошо, что ты не лезешь не в свое дело, но тебе бы стоило лучше знать своих накома. О прошлом этой доставучей девчонки и остроты знаешь, но про мое даже не хочешь спрашивать. Почему же? Ты же сам только что ответил на свой вопрос. Во всем виновата моя тактичность. Пытаюсь разыграть дурака, мне вполне понятен его вопрос и толика беспокойства. Стелс долго сверлил меня взглядом, показывая, чтобы я перестал притворяться, и тогда мне пришлось лишь тяжело вздохнуть. В мои планы входило набрать команду людей без инстинкта самосохранения для Грантлейна, чтобы они были готовы к тому аду, что там всех ждет. Однако у Остра были проблемы, он боялся убивать людей, боялся себя и привязываться к кому-то, а причину этого ты и сам видел. Чтобы понять, как его мотивировать, пришлось вынудить его поведать о себе и, как видишь, это немного помогло. Страх ушел, а сказанные мною слова стали мотиватором. А с Ниной, значит, тебе было интересно выяснить причину ее неестественного поведения, боясь удара в спину. Хмыкнул тот, выпивая из фляги и бросая ее мне. Надеюсь, там вода, попытка споить меня добром не кончится. Ты очень умен, и все мы это знаем, но чем меньше секретов друг от друга, тем больше повода для доверия. О твоем прошлом мы тоже ничего не знаем, но как и я... Ты из аристократов, это точно. О, так и ты из их числа, с неподдельным удивлением гляжу на него. Вряд есть еще кто-то, кому не понравилось жить как сын Тенери убита, а значит Стелс кто-то из королевской или дворянской семьи. Неудивительно, что у него такая внешность. Я был сыном одного барона из Истблю, и мой благородный отец постоянно искал мне достойную пару, и претенденток было очень много, как и у тебя, готов поспорить. Меня это никогда не интересовало, и я целыми днями проводил время на кухне за готовкой, но ингредиенты всегда были не те. Втайне от отца я отправился на другой остров за нужными мне продуктами, но команда нанятого мною корабля решила, что их мешок золота слишком мал, и решила шантажировать мою семью. Это была их ошибка, я всех убил, а найденный ими фрукт, позже обнаруженный в капитанской каюте, съел. Высадился на дикий остров и пробовал все подряд. Деревья, птиц, животных в поисках нового вкуса, и тогда я осознал, что люди не особо от животных отличаются. Мы убиваем их и едим их мясо, как и они себе подобных в дикой природе, верно? Так в чем разница, почему мы не можем есть себе подобных? Эта мысль не давала мне покоя, и тогда я решил проверить это и съел человека. Это был тот самый вкус, который я искал. А позже я обнаружил одну интересную особенность своего фрукта. Сначала я подумал, как и ты, что он меняет размер и прочность моих зубов, но это не так, лишь одна из его функций. Тогда в чем заключается настоящая сила фрукта? Она же не боевая, верно? Он парамеция, это единственное, в чем я целиком уверен, но кто знает, как ты эту парамецию используешь в будущем. Гурман, вот его истинное предназначение. Я не просто так людей ем, за счет этого растут все мои показатели, а также прочность костей, объем мышц, и чем сильнее окажется съеденный мною, тем сильнее стану, также изменится вкус. Может, на горький или сладкий, или еще какой, в зависимости от самого человека. Вот оно что, тогда понятно, каким образом ему удалось устоять против Римуса среди той троицы. Очень интересная способность, это не лагея, но она позволяет изменять свое тело, а точнее прочность, костей, мышцы другое, возможно, и зрение тоже может улучшить. Учитывая телосложение стелса, этот эффект недолговременный или же слабый, но все же он налицо, иначе он не был бы способен так орудовать палашами и топором. Кстати, получается, что у него нет конкретной специализации на оружии, он использует все подряд, как повар, использующий различное оборудование для приготовления пищи. В итоге, когда я сбежал из семьи, то за мной послали следопытов и морской дозор, что вполне во власти отца. Как видишь, поймать меня не удалось, я лишь больше опыта приобрел во время стычек с ними и в результате стал пиратом за их многочисленное убийство, но меня до сих пор преследуют шавки, нанятые моей семьей. Я не люблю повторение одного и того же, это быстро наскучивает, поэтому старался себя развлечь, вступая в схватки с сильными парнями или ища новые ощущения. Мой предыдущий капитан только и делал, что нападал на каких-то торговцев и пил в тавернах. Мне это надоело, и я решил его сместить, стал капитаном и после присоединился к тебе. Закончил историю тот, бросая обглоданные кости в костер. Сидящая у меня на коленях Нина, молча жующую картошку и мясо, посмотрела на меня в надежде хоть на какую-то реакцию. Я все понимаю, она беспокоится о своей и моей безопасности, имея в команде такого человека. Назрел следующий вопрос, который я не мог не задать. И что теперь, если тебе наскучит со мной, то ты также бросишь мне вызов и попытаешься сместить? Трудно было предугадать его ответ. У этого человека с психикой все в порядке, просто он отличается своими предпочтениями и логикой, но в целом он вполне вменяемый и очень хитер. Стелс самый опасный в моей команде, не сколько силой, сколько умом и сообразительностью, продемонстрированные мне еще при первой встрече. Да, без утайки дал мне ответ. Прямолинейно и честно, тут и гадать нечего. Но пока мне весело, проблем нет, и не думаю, что в ближайшее время мне наскучит. То, что ты вытворяешь, не может наскучить, и мне хватит терпения, чтобы дождаться твоей очередной безумной выходки. Безумной выходки? Что же, со стороны других это действительно выглядит так, не отрицаю, и станет еще хуже, как только дозор узнает о смерти Римуса и погрома на Литл Гарден. Нет, они должны узнать об этом. Меня не воспринимают пока всерьез, и такие организации, как Барак Воркс, грозятся мне всем, чем только можно, а мне хочется показать, чего я стою. Пусть поднимут награду, пусть посчитают сумасшедшим. Главное, так это подняться на один уровень с людьми, которым ты не сможешь грозить пальцем, с которыми нужно считаться, и тогда я буду оставлен в покое, хоть на какое-то время. Конфликты – это не мое, их лучше решать сразу или по мере поступления, а для этого иногда нужно заставлять бояться себя. Не пойми неправильно, стелс, однако я мирный человек. Перевожу взгляд на приближающийся топот ног солдат. Заметили, наконец, их тут не меньше 40 десятков, и все вооружены. Через минуту мы были окружены со всех сторон. Кок оскалился, а Нина даже в лице не изменилась, не видя причин для паники и испуга. Но, как известно, мир – это лишь иллюзия обмана. 2. 26-й обман. Оставшееся время. Итак, начнем сначала. Вашего короля зовут Вапор, и сейчас он вернулся после изгнания, чтобы вновь вернуть себе трон. Все верно, сижу на корточках у истекающего кровью паренька, не старше моих лет, раненого солдата, что попался под руку стелсу, сейчас евшего его друзей. Кок медленно восстанавливал силы, понимая, что сражаться в первую очередь придется именно ему, благодаря фрукту.